высоко, светит одинокая звезда. Далеко-далеко, ей там одиноко, и туда не ходят поезда. Ищи, чем я ты лучше не найдешь. Встречай.